72. Саймонс Рейлер свернул налево и выехал за город. Через 6 миль он снова повернул и оказался на крутом серпантине, ведущем к болотам Фезерли. В миле от них, с другой стороны дороги, на склонах приютилась маленькая деревенька Фезерли, прячась от ветра, который дул в ее сторону 3/4 года. Но сейчас сюда вернулось осеннее солнце. Он припарковался у паба и вошел внутрь. Бар заведения был пуст, не считая пары туристов, рядом с которыми были грудой свалены рюкзаки и водонепроницаемые куртки. «Привет, Гордон!» «Ох, ну и ну! Давненько тебя здесь не видел. Что будешь?» «Лимонад с лаймом. Можно я выпью на улице?» «Мы перевернули и накрыли столики на веранде после дождя прошлой ночью. Подумали, что уже наступает зима. Спереди есть скамейка». Туристы засобирались уходить. «Я тогда там посижу». В пабе стало тихо. Летом и по выходным тут всегда было полно походников и альпинистов. В рабочие же недели было по преимуществу пусто. И хотя Гордон и подавал еду, Армс никогда не пытались конкурировать с гастропабами вокруг Лафертона, предпочитая ограничиваться традиционными яйцами с ветчиной и простыми холодными закусками. Саймон пошел в уголок со своим стаканом. Гордон ушел в подсобку. Через минуту Саймон услышал топот. В его руку ткнулся холодный нос. Байрон, местный лабрадор, устроился у его ног. Он был благодарен хозяину, что не пристает к нему с обычными вопросами про стрелка, рассказами про то, как все это плохо для бизнеса, с собственным видением того, что и как нужно делать. Тихие полчаса подальше от участка, от телефона, от постоянно дежурящих снаружи СМИ были тем, в эффективность чего Саймон верил и к чему довольно часто прибегал. Иногда ему было полезнее провести время не за делами, а за раздумьями. Когда он уже выходил из участка, его догнал Грэм Уайтсайд. «Сэр, мне пойти с вами?» Саймон вспомнил своего прежнего сержанта. Натан всегда находился рядом с ним и даже присутствовал на его сеансах раздумий. Но с Грэмом отношения у Саймона были другие. На самом деле не было никаких отношений. Манеры Уайтсайда коробили и раздражали. «Сэр, это по поводу того бомжа в ангаре». Но Саймон сделал вид, что не услышал, и поспешил уйти. Теперь его покой был нарушен группой туристов, которые толпой набились в паб, сразу наполнившийся болтовнёй и стуком ботинок по деревянному полу. Саймон вздохнул и допил свой лимонад. Когда он шел к выходу, женщина слева от него сказала: «Теперь дважды подумаешь, прежде чем жениться, да?» Он застыл на месте. Такое случалось и раньше, когда незначительная ремарка или что-то увиденное мельком будто проливало свет на окружающую тьму. Он оставил машину, поднялся по дорожке и вышел на деревенскую улицу. В садах перед домами все еще цвели цветы, под деревьями тут и там копились горы яблок и слив. Вокруг не было ни души. Это была очередная спальная деревня для Лафертона. Он открыл ворота и стал прогуливаться среди покосившихся надгробий. Мимо проскакал кролик и скрылся из виду. Съели соскочил дятел. Церковь была заперта. Свадьба. Зачем стрелять на свадьбе? Срейлер не верил в совпадение. Всегда что-то было. «Теперь дважды подумаешь, прежде чем жениться, да?» Саймон запрокинул голову и простонал. «Он это пропустил. Как он мог это пропустить, если это было прямо у него перед глазами?» Он побежал вниз по тропинке и обратно к своей машине, чтобы сделать звонок. Он разогнал свой Ауди до 70 на свободной дороге, продолжая думать, думать, думать и расставлять все на свои места.